Глава 18. Лукавство и боги. Из глубины алькова она одинаково жадно смотрела на мужчин в зале и на танцовщиц на сцене. Дважды перебродившее имбирное вино, которое госпожа Несхатор берегла только для именитых клиентов, усилило ее ощущение. О, эти мужчины с глазами, пылающими желанием. Эти тонкие, как стрекозы, танцовщицы, которые исполняли безумные акробатические трюки. И это непристойность. Да, рабы во дворце были нагими, но они не извивались так, разве что в руках своих хозяек, когда сон бежал от этих бездельниц. По большим праздникам во дворце также выступали танцовщицы, но плутовки становились целомудреннее перед влиятельными людьми. Здесь же они под звуки кем-кем и тамбуринов превселюдно с неистовством изображали движение любви, поблескивая своими круглыми ягодицами и тряся маленькими карминными грудями. Нефернеру Атон никогда не слышала прежде звучания кем-кем. Оно никак не сочеталось с нежным звучанием лир и лютин, на которых играли во дворце. Звуки кем-кем терзали ей сердце, а неистовые крещендо во время последних немыслимых фигур обжигали горло, как перец. Тогда она отпила немного этого дьявольского вина, чтобы восстановить дыхание. Шабака видел, как воздействует представление на его спутницу. Госпожа Несхатор редко доводилось видеть столь зачарованное ее представлением лицо, за исключением нескольких юнцов из провинции, которых отцы привозили с собой, чтобы их обессолить, а скорее подсолить. «Какой вечер!» — воскликнула царевна, откинувшись на подушке. «Мы ничего не знаем во дворце о мире». И, обернувшись к Шабаке, поинтересовалась. «Моя мать подозревала о существовании подобного места?» «Мне это неизвестно, но такое маловероятно». «А мой отец? Приходил ли он сюда?» «Царевна, я не могу даже подумать об этом». «Мне следовало бы привести сюда наших рабов», — сказала она со смешком. «Царевна, сомневаюсь, что распорядители, и тем более царь и царица, на это согласились бы». «Почему?» «Нежелательно подстрекать живого бога и его семейство к излишеству в удовольствиях». Между тем вечер продолжался, и возбуждение Нефернеру Атон немного улеглось. Она стала задумчивой. «Как долго это длится?» — спросила она. «Иногда до рассвета». «До рассвета!» — воскликнула она. «Соседнее заведение вообще почти не закрывается». «Какое соседнее заведение?» — спросила она с любопытством. Шабака сомневался, стоит ли о нем рассказывать. Но у него было поручение от царя. Он отвечал за соблазнение последней из внучек царя-девственницы. А и желал, чтобы было как можно больше наследников и, по возможности, мужского пола. Она с нетерпением повторила свой вопрос, он затягивал молчание. «Заведение любви, царевна, тебе не стоит такое видеть? Почему? Я хочу пойти туда». Скрывая некоторое волнение, он расхохотался. Старый лис приготовился съесть утенка. И вдруг его охватило сомнение, стоило ли продолжать. Они поднялись, и Шабака на ходу подмигнул госпоже Несхатор. Соседнее заведение отличалось от всех подобных мест для развлечений только своей роскошной обстановкой. Просторный зал, освещенный несколькими лампами, наполненный опьяняющими причудливыми запахами, переходил в альковы. Одни из них были затянуты шторами, другие нет. В тех, которые были раскрыты, находились девицы, большей частью молодые и нагие, в расслабленных позах. Они поджидали клиентов. При появлении Шабаки, которого, очевидно, здесь знали, они поднялись и окружили пару. «Ой, какой очаровательный молодой человек!» — раздались восклицания. И одна из них, сирийка со столь бледной кожей, что ее считали покрашенной свинцовыми белилами, положила руку на грудь Нефернеру Атон. Та едва не вскрикнула от неожиданности, но... Взглядом Шабака приказал ей молчать. Другие продолжали восхищаться нежными чертами лица мальчика. Другая девушка взяла ее за руку. Тогда пары имбирного вина ударили в голову и пробежали волной по телу на Ферне-Руатон. «Пошли выпьем вина в алькове», — предложила сирийка, которая обнаружила, что перед ней переодетая женщина. На Ферне-Руатон последовала за нею. Было ли это жестом обольщения или боязни, но она повернула голову и посмотрела на Шабаку. Он пошел за нею. Почти подтолкнул ее к алькову. Он задернул штору. Сирийка подала питье, затем растянулась около Неферне-Руатон и стала поглаживать ее лицо. Затем коснулась грудей, потом живота. Шабака, прислонившись к одной из трех стен, наблюдал за этой сценой. Девушка скользнула рукой под одеяние своей клиентки, затем приподняла его край, так что стало видно лобок. Тогда сознанием дела она начала ласкать его. Неферне-Руатон закрыла глаза и издала стон. «С разрешения госпожи Несхатор», — произнесла сирийка насмешливым тоном. Без сомнения, хозяйка была против пребывания женщин-клиенток в стенах своего заведения. Затем она добавила к ласкам рук ласки губ и языка. Казалось, Неферне-Руатон забыла о присутствии Шабаки. В любом случае, ее это не беспокоило. Вскоре тела девушек сплелись, они крепко обняли друг друга. Опытной рукой сирийка развязала на спине Неферне-Руатон повязку, которая была перетянута ее грудь, и прильнула губами к груди. Было очевидно, что Неферне-Руатон — неопытная девушка. Она разделась полностью и отдалась ласкам, которые ей расточали. Шабака неотрывно наблюдал за этой сценой. Над головами мерцал свет единственной лампы. Он быстро разделся. Закрыв глаза и издавая стоны удовольствия, Неферне-Руатон на коленях предоставляла себя любовным атакам сирийки. Вдруг она почувствовала другую атаку, совершенно незнакомую ей. Всем телом, на котором ощущалась выпуклость, Шабака прижался к ней сзади. Крик боли был задушен ртом сирийки. Эта последняя атака была внезапной и жестокой, но боль смешалась с волнами удовольствия, которые сирийка усердно доставляла своей клиентке. Неферне-Руатон не бунтовала. Напротив, она откинулась в объятия нубийцы. Затем приспособилась к его ритму. Он был неутомим. Она издала крик, который снова был задушен поцелуем сирийки. Поняла ли последняя цель этого соития? Всегда отличавшаяся послушностью служанки, она подчинилась молчаливым требованиям постоянного клиента. Раздался еще один крик, и Неферне-Руатон ощутила спазмы находящегося в ней члена. Она уже поняла, чем обладает отныне, в настоящем и в будущем. Оставаясь на коленях и прижимаясь спиной к груди своего завоевателя, она расслабилась в руках Шабаки, в то время как сирийка продолжала воспламенять ее ощущения. Мужчина обхватил ее вокруг талии своей беновой рукой. Она хотела его ненавидеть, но не могла. Ее руки легли на его предплечье, в то время как другой рукой он гладил грудь своей добычи, а потом подставил ее губам сирийки. Он был удивлен этой покорностью. Она подняла лицо к лампе, как если бы готовилась отдать Богу душу. И вдруг почувствовала, что тело мужчины натянулось, как струна. Буря закончилась. Наконец, насытившись, она медленно опустилась на сирийку. Перевернувшись на спину, она посмотрела на черное мускулистое тело, расположившееся возле нее на коленях, на которое падали отблески раскаленные меди лампы. Она нашла его красивым. Он тоже смотрел на ее трогательное хрупкое тело, на лоно, познавшее удовольствие, на груди, набухшие, как почки на деревьях после дождя, на преобразившееся лицо. Он понял, что никогда не испытывал подобного чувства. Их взгляды встретились, она улыбалась. Он чувствовал себя опустошенным. Снова она положила ладонь на руку Шабаки. «Ты», — прошептала она, — «значит, это должен был сделать ты». Она притянула его к себе и вынудила своего любовника наклонить к ней голову, затем обняла его. Сирийка пыталась понять, что это значит. Ей было невдомек, что в ее присутствии, возможно, решалась судьба царства. Она получила 3 золотых кольца, неслыханную сумму. Бывший первый советник Тхуту наносил иногда визит Хумасу, верховному жрецу храма Амона в Карнаке. Он приносил тому несколько корзин с плодами своего урожая, в действительности в знак верности тому, кто был вначале его врагом, затем союзником, а нынче всего лишь верховным жрецом. Когда-то пролитая ими кровь высохла, так как кровь тоже высыхает, и слова, написанные красным, со временем также покрываются пылью, как и те, что были начертаны черным. Слуги, сопровождавшие его, доставили в резиденцию верховного жреца плоды сезона. Яблоки и груши из собственных садов, поздние красные финики из своей пальмовой рощи, мешки с бобами, оливками и нутом, дыни, овощи с огорода. Хумас горячо его поблагодарил. За подарками явились жрецы, чтобы распределить их между домом жизни, резиденцией верховного жреца и хранилищами, а часть выделить для бедняков. «Стало быть, ты только обрабатываешь землю», — констатировал Хумас неуловимо снисходительным тоном. «Ее щедрость меняется, но она никогда не бывает неблагодарной», — заметил Тхуту, понимающе улыбаясь. Хумас задумался. «Ты, должно быть, разочаровался в деле, которому служил. Вот что я тебе скажу. Некогда мы действовали по-разному, но ты не понимал того, что, несмотря на все различия, мы служили одному и тому же». Впервые верховный жрец предался воспоминаниям. Тхуту скорее догадался, нежели действительно понял смысл речей жреца. «Ты защищал воплощение богов, меня, самого бога», — пояснил Хумас. «Значит ли это, что эти воплощения были несовершенны?» — спросил Тхуту с коварной улыбкой. «Боги — советник вечный, они везде. Мы видим только самую малую часть мира до тех пор, пока бальзамировщик не поместил наши внутренние органы в чаши, и пока бог тот рукой жреца не открыл наши рты, чтобы дать выход слову, отныне неслышимому для смертных. Боги являют собой мир. Вот в чем была ошибка их Натона, когда он намеревался их всех заменить единственным, солнечным диском, как если бы луна, к примеру, не была их проявлением. Он обеднял божество». «И это привело к преждевременной смерти», — сказал Тхуту. «На самом деле так и есть». Цинизм, с каким делается признание, не заслуживает порицания. Только люди с сильным характером безоговорочно признают свои преступления. Оба мужчины окинули друг друга ироничными взглядами. Он ослабил божественный разум, пребывая на троне. Это было преступлением не перед людьми, а перед богами. Вдова, как тебе известно, не исправила его ошибку. Для тебя не было секретом, что она готова была опрокинуть лодку Осириса. Тхуту покачал головой. Именно по этой причине он защищал Сменхкару. Однако преемник пытался восстанавливать лодку, отметил он. Хумас покачал головой. И в это время начался последний акт. Сменхкара осознал необходимость сильной армии. Он мог сделать ее такое только при поддержке самого злостного врага Ая Харимхеба. Этот человек, получив власть, стал бы неприступен. Ай не мог такого стерпеть. Яд сделал свое дело. Они прогуливались по саду верховного жреца между кустами роз и лилиями, привезенными из Куша, с фиолетовыми сердцевинами. Трудно представить более жуткий контраст, чем между их разговором и окружающей красотой. «Дальнейшее было предопределено», — продолжил Хумас. «Став совершеннолетним, Тутанхамон лишил бы Ая шансов взойти на трон. Ведь этот царь был намного моложе, чем Ай. Он мог оставаться на троне долго. И к тому же Харимхеп не бездействовал. Неудачный государственный переворот Апихитепа показал, насколько ослаблено царство». «Тогда ты ничего не сказал», — заметил Тхуту с упреком. «Что я мог сказать, и что это изменило бы? Надо было, чтобы победил сильнейший, тот, кто сможет защищать трон. И ты, советник, сам тогда этого не понимал. Ты полагал, что Тутанхамон способен противостоять нападениям хищников, которые рыскали вокруг трона. Ты объединился с Харимхебом, чтобы противодействовать планам Ая, вспомни. Ты даже хотел, чтобы Ай предстал перед Верховным судом. Подавленный Тхуту покачал головой. Он слишком хорошо все это знал. «Иногда я думаю вот о чем», — продолжил Верховный жрец. «Как ты мог позволить бросить командующего Нахтмина в тюрьму? Командующего, который будет единственным сильным человеком в Фивах после исчезновения Ая. Единственного защитника династии. Еще более удивительно то, что ты повелел его освободить по указанию Харимхеба». Хумас говорил насмешливо, и теперь Тхуту это раздражало. «Мне не было известно, что жизнь царя Тутанхамона окажется такой короткой. Смерть не была предусмотрена», — оправдывался он. «Ну уж нет, советник», — протестовал Хумас, — «ведь ты умный человек. Ничто не было столь предопределено, как смерть Тутанхамона. Она была неизбежна». «Я это понял, но слишком поздно», — безутешно произнес Тхуту. Слуги принесли на большом блюде фрукты, привезенные в подарок бывшим первым советникам. Хумас протянул руку за фиником и сразу же раскусил его на две части, чтобы вытащить косточку. Затем съел мякоть. «Сочный», — отметил он. «Разумеется, советник, теперь ты понимаешь, что монархи и первые лица страны никогда не могут предвидеть, какие судьбы им ткут боги. Никогда. Они создают союзы, потом их разрушают и называют удачей то, что чаще всего не зависит от них, а является намерением богов. А в защиту своих интересов упрямство называют мужеством. По-твоему, все мы слепы?» «Все люди слепы», — ответил Хумас. «И ты?» — спросил Тхуту прямо. «Когда же твои глаза открылись?» «Глаза открываются для созерцания богов. Первый советник, в результате приложенных усилий, направленных на то, чтобы воссоединиться с ними и понять их желания. Тогда ты не возмущаешься тем, что ястреб сел на куропатку, клюющую зерна. Добыча привлекает хищника». Оба замолчали. Тхуту думал о том, что понапрасну прикладывал усилия в течение стольких лет. Его преданность только способствовала созданию такой ситуации, которая, как он теперь признавал, была катастрофической. «Что я должен был делать?» «То, что ты делал, первый советник, ничего другого». «Ничего другого. Избавь себя от сожаления и угрызений совести. Ты был игрушкой в руках небесных сил, и твоя мудрость позволит тебе это понять. Ты ушел из власти, потому что у тебя утонченная душа. Но все власть придержащие не могут поступить так же. Боги не могут обойтись без игрушек. Попроси сейчас у Амона для себя душевного спокойствия». Именно об этом с горечью подумал Тхуту. Служба трону была делом бесполезным. «Теперь», — снова заговорил Хумас, — «полагаю, эти битвы закончились. Нас ожидают другие». «Что он хотел этим сказать?» — задумался Тхуту. Он спросил об этом взглядом у верховного жреца. Хумас пожал плечами и многозначительно улыбнулся. «Кто остался во дворце? Старик и две беременные женщины?» «И Нахтмин», — возразил Тхуту. «Да, Нахтмин», — согласился верховный жрец. «Было бы лучше, если бы он велел убить Харимхеба, дождавшись подходящего случая, который один раз он уже упустил. Но он не осмелился, жаль. Теперь Харимхеб покопался в Мемфисе, поддерживаемый Нефертепом, который всегда надеялся, что командующий позволит ему перенести столицу в Мемфис». Какое-то время Тхуту смотрел на него озадаченно. «Ты хочешь сказать, что Ай проиграл партию?» «Он ее проиграл уже давно, еще со времен Эхнатона. Но тогда он был слишком занят тем, что пытался снискать милость царя. Давай не будем забывать, что он был одним из самых фанатичных сторонников культа Атона. Не по личным убеждениям, как это было у царя, а потому что ему это было выгодно. Он думал, представь себе, править, опираясь на женщин. Сестра Тия, дочь Нефертити, еще одна дочь Мутнехмет, которую он выдал замуж за Харимхеба, надеясь таким образом его нейтрализовать. Внучку Микитатон, единственную, кто был к нему привязан, он намеревался выдать замуж за Тутанхамона. За 17 лет он ни разу не поддержал ни одного мужчины, до Нахтмина. Слишком их боялся. Он ошибся. Он схватил другой финик и проделал с ним то же самое, что и с первым. Лукавство — признак слабости, первый советник. Какое-то время богов это может забавлять, но долго они не будут защищать такого человека.